и нарисовал сюжет во всех подробностях, но Халдеев казался писателем с самолюбием. В конце повести не удержался уколоть нанимателя, намекнув на его литературную бездарность. Таким образом, в повести слышны голоса двух людей — Халдеева и Курослепова. Это позволяет понять, кто настоящий убийца. — Внимательно слушаю. — Вам не показалось подозрительным, с какой любовью описан Вирский и с какой сдаённой, потом откровенной ненавистью выставлен князь? — Вирский — это Халдеев? — Нет, просто Халдеев был знаком с Вирским, находился под его влиянием и постарался литературно возвысить. А издевался над князем никто иной, как Курослепов. Хотя есть подозрение, что и Халдеев имел основание ненавидеть князя. Помните это странное письмо от какой-то женщины? — Халдеев — внебрачный сын князя. И это объясняет он повести. Если прочесть письмо целиком, да бог с ним. Вы хотели назвать убийцу, это Вирский? С чего вы взяли? Находясь один в кабинете князя, Вирский похищает стилет. По дороге он что-то внушает кучеру, использует дар гипноза, возвращается, убивает Ольгу и, пользуясь суматохой, бросает окровавленный нож в груду книг. Джон покачал головой. В гостиной находились три девицы и студент Иванов. Как бы они ни были пьяны, невероятно, чтобы Вирский мог проскочить мимо них незамеченным. Хотя это не имеет значения. Убийца сам указал на себя в романе. Курослепов? Без сомнения, Курослепов, как и пристав Бубенцов. Он был влюблен в Ольгу. Он рассчитывал на взаимность, но получил отказ. Помните, что он сказал Бубенцову? «Я вас очень понимаю». А этот странный крик Ольги Павловны, вы противны мне, оба? Но кто оба, князь и Бубенцов? Однако князь наутро не помнит ничего. Как же он мог рассказать об этом следователю, а тот Халдееву? Это она Курослепову, а не князю, кричала. Это он подстерег ее ночью и пытался воспользоваться ее бедственным положением. Но она, хотя и была обижена князем, домогательство Курослепова отвергла. — Интересная версия, — сказал Барский. — Но не основательная. — Это не версия, Лев Сергеевич, — строго ответил Половинкин. — А жизнь? Я понял, что убийца Курослепов, когда дочитал до фразы «девушка не ночевала дома». Курослепов сказал это князю, когда они уединились в кабинете. Но откуда он знал? Ольга могла убежать от князя, вернуться домой, переночевать, а утром исчезнуть. Тело не найдено, а следователь уже все знает. В самом деле, и зачем он настоял на беседе с глазу на глаз? И что за интерес к книгам? Он что, раньше их не видел? Просто ему нужно было подбросить стилет, который он похитил у князя во время последней встречи. Тогда же Чернолузский рассказал им об идее Вавилона, о Вирском и о том, что для сеанса нужна невинная девушка. И Курослепов сразу догадался, кто будет эта девушка. Нетрудно также было предположить, чем все это закончится. Тогда-то он решил подстеречь Ольгу и воспользоваться ее обидой на князя. Князь не был чернокнижником? Да разве будет чернокнижник держать редкие книги на полу? Вспомните, как засверкали глаза Вирского, когда он нашел важный для него фолиант. Скорее всего, он и был его целью. Круг библиофилов тесен. Маг наверняка слышал о брате князя и его библиотеке. Ради этой книги Вирский и согласился поехать в имение. «Верно», — подхватил Лев Сергеевич. «И вот еще что я подумал. Драма на охоте Чехова появилась год спустя после выхода книги Халдеева в 1884 году и была напечатана в газете «Новости дня». Газета была бульварная, сам Антон Павлович называл ее «Пакости дня». Но обратите внимание на выходные данные книжки Халдеева. Отпечатано с оттисков «Новостей дня». Не исключено, что Чехов читал этот детектив. В его повести убийца тоже следователь. Поздравляю вас, юноша, вы на пороге открытия. Напоминаю вам, я не читал драму на охоте. Барский захохотал. Как я мог забыть, что вы не цитируете классиков, а сочиняете за них? Но продолжим наше расследование. Князь не показался мне простофилий. Зачем же он взял на себя убийство? Помните его состояние, когда убежала Ольга. Он ни рукой, ни ногой не мог пошевелить. Он был раздавлен. Вирский едва не погубил душу девушки.